если он по-прежнему хочет оставаться лордом-казначеем Англии и в конце концов облачиться в кардинальскую мантию. Эдуард весьма скоро забудет о его услугах. Твой братец Нед скорее будет помнить о том, что Джордж помог уйти из-под его опеки Анне Невиль, нежели то, что епископ помог ему бежать из плена и отворил ему ворота Лондона. Поверь, мой мальчик, несмотря на кажущееся легкомыслие, Нед Йорк никому ничего не забывает. «Это неправда!» — воскликнул Кларенс, излишне запальчиво, как показалось Уорвику. Приподняв одну бровь, он недоуменно взглянул на зятя, но Джордж стоял спиной к огню, и нельзя было разглядеть его лица. По-своему истолковав волнение герцога, Уорвик мягко спросил: «Ты все еще любишь его, Джордж?» Тот ответил вопросом: «Что бы вы сделали с таким человеком, как мой капеллан?» Уорвик зловеще засмеялся. «Не думай больше об этом. Даже если он знал что-то, то уже не сможет нам повредить». «Что бы я с ним сделал?» — спрашиваешь. «Привязал бы ему на шею камень, а уж дно он бы сам отыскал». «Ты уходишь?» Герцог встал. «Мне надо проверить караулы, скоро начнет светать». Уорвик сладко потянулся. Джордж глядел на него с ужасом. Каких-то полчаса назад этот человек на глазах умирал. Колдун-итальянец словно вдохнул в его полуживое тело новые силы. «Мне пора», — снова сказал он. Ему стало трудно дышать. Но Уорвик вновь удержал его. «Что ты думаешь обо всей этой суматохе в Лондоне? Я имею в виду слухи об Анне». Джордж пожал плечами. «Ерунда. Изабелла писала, что проводила ее высочество на корабль, отплывающий во Францию». «То-то и оно. Но мне сообщили, что она так и не прибыла на континент. Боюсь, за этим стоит очередное сумасбродство моей дочери. Что-то она задумала». Он обнял Джорджа за плечи. «Что же до Изабеллы, то не следует беспокоиться. Я в ней уверен. Она умная девочка и правильно поступила, примкнувши к свите королевы Элизабет. Так она избежит опалы и для себя, и для моих внуков». Уорвик улыбался. Лучшей новостью в последнее время было известие о рождении у Кларенса и Изабеллы наследника. «Ступай, сынок, и да хранит тебя Бог». Джордж вздохнул с облегчением лишь тогда, когда оказался под открытым небом, и Кристофер Стесси подвел ему коня. «Милорд, поспешите, у городских ворот вас ожидает человек герцога Глостера». Кристофер говорил негромко, но Кларенс испуганно оглянулся на него. Ему казалось, что за пеленой тумана скрываются шпионы делателя королей. Они двинулись вниз. Барнет, в сущности, был всего лишь большой неопрятной деревней, разросшейся вокруг аббатства. От его каменных стен дорога вела к тракту, тянувшемуся от Лондона в сторону Сент-Олбанса, куда нередко выезжали поохотиться короли. Но Барнет они никогда не удостаивали своим вниманием, и городишко держался в основном за счет аббатства. Джордж отправил Кристофера в свою ставку, велев сказать, что герцог задержится на пасхальной службе, в случае чего он сумеет отвести от себя подозрение, заявив, что заблудился в тумане. Он устал быть все время настороже, постоянно озираться, опасаясь слежки. Хвала Господу, что делатель королей все еще ничего не заподозрил и по-прежнему доверяет ему».